и убежден в том, что аудиенция, которую ты получил ныне у наместника Бога на земле, вознаградит тебя за все тяжелые испытания, о которых ты мне поведал». «Никоим образом», — сказал Петр, — «и на сей раз, когда я смотрю в лицо вашего святейшества, я содрогаюсь от ужаса и предчувствия беды». Удивленный папа приподнял брови. «Почему же?» — спросил он. «Или тебе не было сообщено, что я призываю тебя к своему трону для того, чтобы высказать свое одобрение и благодарность? И не взираю ли я на тебя, юный сумасброд, с улыбкой?» «Его Величество Император тоже улыбался, когда мы, я и мой отец, предстали перед ним», — возразил Петр. «Но потом, когда он натолкнулся на сопротивление отца, его улыбка погасла. Я знаю, что улыбка исчезнет из лица вашего святейшества, как только я облегчу свою душу и признаю, что всегда с самой своей юности поступал вразрез с интересами и намерениями высочайшего апостольского престола». «Ну-ну», — сказал папа, покачивая головой справа налево и слева направо. «А мы и не ведали, ни я, ни мои святые предшественники, что имеем в твоем лице, красивый юноша, непримиримого врага, противодействующего нашей воле». «Да я и сам того не ведал», — сказал Петр, сокрушенный печальной улыбкой, «когда 12-летним мальчиком, по желанию своей матери, поступил на службу графу Одерико Гамбарини, который тогда поселился в моем родном городе Праге в качестве пажа и компаньона его сына. Я и понятия не имел, что это человек, чье имя по велению высочайшего престола предано анафеме». «Откуда было знать тебе? Граф Гамбарини вряд ли этим похвалялся», — сказал папа. «Кроме того, подробности, о которых ты только что упомянул, то, что ты поступил к нему на службу, еще раз подтверждают правдивость твоих предыдущих показаний, поскольку мне известно, что граф Гамбарини действительно жил в Праге и занимал видное положение при императорском дворе». «Так продолжай. Эту аудиенцию ты можешь считать наивысшей и очищающей от грехов исповедью, которая только может быть предоставлена смертному». «А вот теперь мне уже дышится свободнее и легче, и ушибы, которые я получил при падении с башни, будто бы болят меньше», — сказал Петр. Ему и впрямь дышалось свободнее и легче, поскольку появилась надежда, что из этой истории он выпутается с честью и в полном здравии. «Если хочешь мне угодить, продолжай, ибо твое повествование не только веселит меня так, что один или два раза я посмеялся от всего сердца, а это при моем положении наместника Бога на земле редко случается со мной, но оно также умиляет и трогает меня. Ведь Господу Богу тоже доводилось смеяться», — сказал Петр. «У Псалтири мы читаем: «Живущий на небесах посмеется», а в другом месте: «Господь же посмеивается над ним». А в книге пророка Аввакума: «Прекрати», — сказал папа, — «и не отвлекайся. Рассказывай дальше о своих приключениях». «Ваше святейшество верно подметили», — сказал Петр. «Я действительно отвлекаюсь, и вместо того, чтобы рассказывать о пережитом, хвастаюсь знанием Священного Писания, цитата из которого, будучи вырвана из контекста, теряет свою научную значимость,